Глава шестая. Когда младший вернулся домой во вторник утром в 6:05, с щетиной на бледных щеках и торчащими во все стороны волосами, большой Джим сидел за кухонным столом в белом банном халате размером с грот клипера. Он пил колу. Младший указал на банку: «Хороший день начинается с хорошего завтрака». Большой Джим отсалютовал ему банкой, глотнул колы, поставил банку на стол. «Кофе нет». Точнее, кофе есть, но нет электричества. Пропан закончился. Если хочешь, возьми банку и себе. Они еще холодные, и кола, судя по твоему виду, тебе не повредит. Младший открыл холодильник и заглянул в его темное нутро. Я должен поверить, что ты не можешь обеспечить собственный дом с сжиженным газом? Большой Джим вздрогнул, но тут же расслабился. Логичный вопрос, не означающий, будто младшему что-то известно. «Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним», — напомнил себе Большой Джим. Книга притчей Соломоновых, глава 28, стих 1. «Скажем так, на данный момент это политически неправильно». «Ну-ну», — младший закрыл холодильник и сел по другую сторону стола. Смотрел на отца с легким удивлением, которое тот истолковал как привязанность. «Семья, где убивают вместе, не разваливается», — подумал младший. «По крайней мере, какое-то время, пока...» «Политически», — повторил он. Большой Джим кивнул, изучающе глядя на сына, который помимо банки колы прихватил из холодильника копченую колбаску «Биг Джерк». Он не спросил, где ты был, он не спросил, что с тобой происходит, хотя утренний свет, вливающийся через окна на кухню, однозначно показывал, что у младшего какие-то нелады со здоровьем. Но вопрос задал. «Там трупы. Несколько, это так?» «Да». Младший откусил большой кусок колбаски и запил колой. Без урчания холодильника и бульканья мистера кофе на кухне царила необычная тишина. «И все эти трупы можно будет подложить под дверь мистера Барбары?» «Да, все». Еще кусок колбаски, исчезнувший во рту, еще один глоток. Младший пристально смотрел на отца, потирая левый висок. «Сможешь ты случайно найти их около полудня?» «Нет проблем. И, само собой, улики, свидетельствующие против нашего мистера Барбары». «Да», — младший улыбнулся, — «это весомые улики. Сегодня утром, сын, в полицейский участок не приходи. Мне лучше прийти. Если не приду, это покажется странным. Кроме того, я не устал, спал с...» Младший покачал головой. «Я спал, на то мы остановимся». Большой Джим не спросил, с кем ты спал. Ему и так хватало забот, чтобы еще и волноваться о том, с кем спит его сын. Слава богу, младшего не было среди тех, кто занимался этим делом с той отвратительной шлюхой в трейлере на Моттон-Роуд. Заниматься этим делом с такими девками — верный способ подцепить что-нибудь и заболеть. «Он уже болен», — прозвучал голос в голове Большого Джима, возможно, затихающий голос жены. «Достаточно взглянуть на него». Голос, вероятно, говорил правду, но в это утро Большого Джима занимали более серьезные проблемы, чем самочувствие сына. «Я не говорю, ложись спать. Я хочу, чтобы ты поездил по городу и сделал для меня одну работенку. Просто при этом держись подальше от мира еды. Я думаю, там будет заварушка». Глаза младшего вспыхнули. «Какая заварушка?» Большой Джим ушел от прямого ответа. «Ты сможешь найти Сэма Вердро?» «Конечно. Сейчас он в своей маленькой лачуге на Годкрик Роуд. Обычно утром он отсыпается, но сегодня, наверное, бьется в судорогах». Младший засмеялся, представив себе эту картину, потом скривился от боли и вновь принялся потирать висок. «Ты действительно думаешь, что именно мне следует с ним поговорить? В настоящий момент я у него не в фаворе. Наверное, он даже удалил меня со своей страницы в Фейсбуке». «Не понимаю». «Это шутка, папа, забудь». «Как, по-твоему, его отношение к тебе изменится к лучшему, если ты предложишь ему 3 кварты виски? И еще больше, если он справится с порученным делом?» «Эта старая гнида будет целовать мне руки, если я предложу ему 0,5 стакана 2-баксовки». Имеется в виду вина, продающаяся под маркой Чарльз Шоу по цене $1.99 за бутылку. Виски ты сможешь взять в Брауне. Помимо дешевой бакалеи и порнографических журналов, в Брауне продавали и спиртное. Магазин имел лицензию на торговлю алкогольными напитками. В Милле таких магазинов насчитывалось 3, и в полицейском участке хранились ключи от всех. Большой Джим положил ключ на стол. От двери черного хода. Постарайся, чтобы никто тебя не видел. И что Сэм Бухло должен сделать за спиртное? Большой Джим объяснил. Младший слушал с бесстрастным лицом, если не считать налитых кровью глаз, которые танцевали. Он задал только один вопрос. «Думаешь, сработает?» Большой Джим кивнул. «Обязательно! Есть у меня такое чувство!» Младший откусил еще один кусок колбаски, запил колой. «У меня тоже, папа, у меня тоже!»